227. Матерь Агни-йоги. Действительность тонкого мира применяется при мысленных сношениях. Преодолеваются рамки трехмерного мышления, стираются ограничения времени и пространства. И дух, устремляющийся, становится в непосредственную близость к объекту своего устремления. Преодолеваются препоны мира земного утверждением законов высшего мира, где царствует мысль. Да, да, близка матери в надземном, вопреки ярому утверждению зычно кричащей очевидности. Нелегко преодолеть сопротивление плотной сферы окружающих условий, но пойми, что мыслью побеждается плотность физических слоев. Мыслью высших измерений побеждается трехмерная мысль. Да, да, и близка, и слышу, и страстно ответить стремлюсь. Кто же из вас, меня так любивших, мыслью свободной дерзнет меня дерзновенно коснуться? Все еще пребывают в тисках земных ограничений, хотя и многое знают. Знают, но, увы, далеки еще от того, чтобы дерзнуть применить свои знания к возможностям общения со мной. А я сыну посылаю мысль о легкости и доступности общения в духе со мной. Вот ты, знающий, мысль, освобожденную ко мне, устремил, и мысли мои свободно текут в открытый приемник сердца. Мозгом меня не коснутся, но сердцем легко, если горит в нем огонь чувства. Этой энергии и идет общение. Да, да, да, трижды подтверждаю реальность общения и именем Владыки свидетельствую о возможностях тебе яро даваемых. Любовь и заботу посылаю всем близким, но сознательно принимающим их в особенности. Сперва утвердим близость неразрывную и сознательную, а потом уже будем давать сообщения разного порядка. Но ритмичный контакт установим прочно. Перед нами большие дела, и их совершить мы сможем лишь вместе. Владыка, Матерь и Ты, Исполнитель.